Мы начинаем очередной урок Геблет 29. Страница 7. Строчка 2 после точки. Улам зегу гасиба 3. Шегорем ло шеяво лидей гакара ширак гашем 4. Яхоль лазур шеикарево то веэмет. Вторая строчка. Улам, однако. Зегу – это гасиба, причина. Три. Шегорем, которая вызывает ло в нем. Или причиняет ему. Шияво – чтобы он пришел, дословно я перевожу, чтобы он пришел лидей к акара, осознанию. Шерак, что только Гашем. 4. Яхоль может лазор помочь. Шеикарев, чтобы приблизил дословно ото его вемет в истине. Вторая строчка. Улам было у нас, мы знаем, однако. Так не меняется одно слово всегда, то как наречие. Зегу это гасиба, женского рода гасиба. Это настоящее слово на причина. Три. Шегорем. Горем уже было у нас, которое причиняет ему то, шеяво, чтобы он пришел. По-русски, может, все это нескладно получается, неважно. Но вот эта вот форма очень важна. Шеяво. То есть, когда шин есть, мы уже говорили об этом, а потом юд, и потом, то есть, получается, форма глагола в будущем времени, после шин. Это переводится как «бы», со слагательным наклонением, как называется. «Шияво», чтобы он пришел. «Лидей» было у нас тоже. «К». «Акара». «Акара» – осознанию. Как мы говорим, «акара тахет» – осознание зла. Тоже. И вот это «к осознанию». Ширак того, ширак, что? Рак только. Гашем. Остальное у нас мы все знаем. 4. Яхоль может лазор помочь. Непридуманная форма глагола. Шиикарев тоже это было у нас неоднократно. Чтобы приблизил. Опять то же самое. Шин. И потом будущее время глагола «якарев». «Шиякарев», чтобы он приблизил его, ото его, вэмэт, в истине. Пятая строчка. «Гадам царих лагиштадель лалехет». Тамид, шесть, Бадерех, Шигу Давук, Бо Идбарах, точка. Пять. А Адам, человек, царих, должен, Легиштадель, стараться. Лалехет, идти. Тамид, всегда. Шесть. Бадерех, по пути. Шегу, чтобы он, что он. Давук, сливается в нем, сливается Бо в нем, Идбарах, в благословенном. То есть человек должен идти всегда по пути, при котором он, человек, сливается в этом, в нем, в этом, через этот путь, сливается Бо, это нет, Бо это в нем, имеется в виду в Творце. И он еще добавляет в благословенном. Посмотрим. Пять. А Адам, ясно, человек, царь их должен. Было у нас тоже много раз. Легиштадель, стараться. Лалехет, идти. Тамид, тоже было. Тамид, всегда. Бадерах, в пути, по пути. Шигу, что он, Давук. Давук, как мы говорили, приклеен или сливается в нем, с ним, во, в нем, в ком и барах, благословенном. Точка. Кломар, шесть после точки. Кломар, семь. Шеколь махашвотам, махашвотам, можно сказать, махашвотав, извиняюсь, махашвотав, ихью во идбарах, кломар, шесть после точки, то есть, как мы говорим, а дословно это будет, как говорится, Кломар, как говорится. Мы переводим как то есть семь шеколь, что все махашвотав. О, махашвотав это слово, которое во множественном числе существительное. От махашавот мысли. Всегда надо смотреть вовнутрь. Что в нем есть? Хет, шин, бет. Вот это его корень. А спереди, спереди и сзади есть эти семь слов, которые мы говорили в нашем мнемоническое правило. Семь этих слов, которые итен гаюм. То есть буквочки итен гаюм. Он даст сегодня. Что вот эти буквочки вот этого двух слов он даст сегодня, и тен гаем. Они могут применяться впереди и сзади, как сказать, спереди и сзади могут примыкать к этому слову, делать из него новое слово, вариант этого слова, форму этого слова. Но с корневым значением, которое есть внутри него. Внутреннее у нас есть, внутри этого слова у нас есть хашав, думать. А махашвота, махашвото, махашавот, это будет мысли. Махашава женского рода, махашавот будет мысли. А теперь он в конце еще меняет, еще немножко дает более конкретное значение, которое он хочет. Махашватав. И вот это мы уже было у нас тоже. Вот это вот юд и вава в конце, и оно читается как ав, это дает значение его и множественного числа, чего это его. То есть его мысли. Шеколь сем, шеколь, что все махашвата в его мысли. Игью, то есть, чтобы все его мысли были. А бы дает вот это вот игью, чтобы все, ш, видишь, ш впереди стоит, седьмая строчка, первая, ш, а и отделяется от самого глагола, который игью. А мы знаем, что если оно вместе будет ш, то будет бы. А здесь он внутри, между ш, первой буквой ш, и глаголом игью, третье слово, есть какая-то вставка какая-то, но все равно переводится как бы, что если бы шеколь махашватав, что все его мысли игью, чтобы они были, бо в нем, во в нем, благословенно. Это мы бы сказали бы о нем, но в нем именно. И мы читаем «во», а не «бо», потому что слово перед этим «игью» оканчивается на гласный, поэтому следующее слово «бо» читается как «во». «Идбарах», а это седьмая строчка, последнее слово в сокращенной форме перед точкой, это «идбарах», оно сокращение того слова, которое прямо напротив него вверху, вертикально. Последнее слово тоже в шестой строчке. То же самое, только там оно расписано, само слово, а здесь это оно в форме сокращения. Часто это увидим в книгах, каббалистических книгах. И вообще в духовных книгах. Точка. Гайну сем, им восемь, афилу шигу немца вамацав гохи ахи гаруа. Шеи девять, эфшар игьот, лигьот ерида. Йотер гдола мизо. Аль 10. Яце мирешуто идбарах. Поставим здесь точку пока вместо запятой. 10 после третьей. После третьего слова мы ставим точку вместо запятой. Разделим немножко это предложение. Иначе очень большое предложение. Интересно, Иегуда Ашлаг, он в своих письмах Баруху, он намекал на то, чтобы давал ему, писал, даже не только намекал, он ему объяснял тоже. Писал ему, что делай предложения короткими, ибо духовное не может быть так заумным и интеллектуальным. Оно должно коротко и ясно проникать в сердце человека, а не застревать в мозгах. И он давал эти указания своему сыну, ибо стиль Иегуды, конечно, потрясающий человек, который, в общем-то, не учился ни в университетах, нигде, но блестящий стиль. Тоже у него можно увидеть длинные предложения, но они гладкие, они нетрудные. Есть тоже у него книги, такие как Паним Майрот, Паним Масберот, в его книге Эц Хаим, где очень тяжелый язык. Не философский, но очень тяжелый язык, который приближается немножко более налево. И тяжело рассматривать его. Только тем, кто любит головой работать, для них это прелесть. А в духовном смысле он утомляет. Большой акцент идет, ударение на понимание этих конструкций, вместо того, чтобы духовное предложение должно быть идти прямо, чисто, ясно, прозрачно, прямо в сердце. Имеется в виду в сердце, в разум сердца, а не просто в сердце. То есть в эпицентр всего человека. И он предупреждал Баруха, чтобы тот писал кратко. Ибо Барух, он тоже не учился. Но совершенно другой человек, конечно же, не может быть одинаковым. Совершенно другой человек, чем его отец был. И очень тяжелый. И для такого человека осветлиться – это громадная задача. Громадная, как сказать, работа. А потому он дал нам такую систему, такую, взял от отца, конечно, и сам отработал. Ибо он до конца своей жизни работал над собой. В то время как Иуда, он раньше уже закончил и уже писал, уже спускался вниз, писал. Но он очистился, даже был очень осветленный, высоко осветленный. В то время, когда Барух, он так и тяжелый оставался, несмотря на всю свою работу, которую он проделал. Так надо было. И предложения у него часто тяжелые, длинные. Где-то вначале где-то глагол, а где-то что-то сказал, а где-то заключение, где-то дальше. Получается, как бы какая-то немного неразбериха. Не имеет значения. Почему и как. Каббалист был, конечно, большой. Но стиль был такой, что я ощущаю, например, почти мгновенно, где пишет слова, где слова Иегуды, а где слова Баруха. И это хорошо, безусловно. Но имей в виду, что всегда надо короткие предложения иметь в духовном. Тогда это воздействует. Короткие и ясные. Вот, видишь, вот мы взяли сейчас, к чему я это сказал, мы немножко разделили это предложение на, как сказать, его, кстати говоря, может быть, и даже не надо было, потому что уже на следующей страницы уже следует уже через две строчки, три уже есть точка, но не важно. Гайну сим, то есть им, даже им, если, лучше сказать, если восемь, афилу, даже шигу немца, что он находится в амацав хохи гаруа, в состоянии хохи, хохи это в самом гаруа, в самом плохом, шеи эфшар, что и эфшар будет невозможно девять, легьет ереда, чтобы было падение, йотер более гдула, большое мизо, чем это, Аль-Яце пусть не выходит Мирашуто из владения, как бы, из территории Идбарах Благословенного. А следующее мы уже рассмотрение этого предложения более подробно мы рассмотрим в следующем уроке.